Глава 38. 7 июня. Севах. Александр. Блядь, ну и сервис. Я буквально ужаснулся тому, что там увидел. Представьте старый советский гараж на какой-нибудь автобазе. Пол покрыт хорошим таким слоем засохшей грязи. И всем, что тут когда-либо разливалось. Ни о каких подъемников не может быть и речи. Все машины, которые тут находились, стояли над ямами. Всего тут было 5 машин, и в 3 ямах виднелись головы слесарей. Над 2 другими стояли 2 подготовленных джипа. Это были модели Т-7. Я их название очень хорошо запомнил. Есть джипы Т-6, из них тоже монстров для бездорожья делают. И Т-7, как эти 2. Т-6 по размерам примерно, ну, как черокес. А вот Т-7 — это уже какой-нибудь патрол в новом кузове. Или секвойя какая. В общем, большие тачки. Пока мы к ним топали, я крутил головой на 360 градусов. Какие компрессоры? Какие ящики для инструмента? Даже о банальной вентиляции речи не шло. Вон, одну из машин завели, и сизый дым из выхлопушки начал стремительно заполнять пространство сервиса. Чуть дальше стоят несколько 200-литровых бочек. Парочка стеллажей, рабочие столы с тисками. Хорошо, хоть на стене инструмент висит. И это сервис? Блять, у них тут что, совсем нормального инструмента для сервиса нет? Никаких съемников, каких-то наборов головок. Ничего этого я не вижу. Может, оно это и есть, только непонятно где. Как они вообще умудряются с таким оборудованием ремонтировать машины и доводить их до ума. Зато сразу в глаза бросается нереально огромный стеллаж, на котором виднеется злая внедорожная резина, несколько лебедок, дополнительные фары и вон, кажется, даже шноркель есть. Ну, пипец, я бы в жизни в такой сервис свою машину не отдал, а этим ничего. Вон из двери вышел клиент и мастер. Точно, они подошли к маленькой красной машинке, и мастер, тыча в бумаге, стал что-то втирать этому мужику. Тот только гривой махал. «Вот эти машины», — подведя нас с джипом, с гордостью произнес Фим, отвлекая меня от рассматривания сервиса. 4,7 мотор, 179 лошадиных сил. На этом, — он ткнул пальцем стоящий справа синий джип, — новый задний мост. На этом, — тычок пальцем в правый красный, — передние, и всю ходовку перебрали, и сцепление поменяли. Честно, машины внушали уважение только своим внешним видом, и все. Мы с Туманом вздохнули и начали обходить их по кругу. Лифтованный кузов. Вроде нормальная резина, блядь. Сзади рессоры, и какие-то они хлипкие. Интересно, сколько прыжков они выдержат. Ну да, турели у обоих на крышах и поворотные. Вон круг и направляющие видны. Откидывающие щитки даже есть. Сзади калитка с запасными колесами. Аж по 2 колеса у каждого. Лебедки, дополнительные фары. Кузов вроде как герметичный. Хотя нет, вон щели в пале с толщиной. И заглянув под высоко посаженный кузов, я увидел дырки в полу. Для стока воды, если на нем по воде ехать. А это значит, что в тачке будет холодно. Задувать там будет со всех щелей. Дворники такие детские, как на УАЗике. И не удивлюсь, если они включаются не рычажком, как у всех нормальных автомобилей, а кнопкой или каким-нибудь тумблером от самолета. Да, генераторы тоже новые, спохватился Фим. Фары дополнительные на крышу установили. И еще один аккумулятор. Теперь света полно вокруг. «Можно?» — спросил я, показав на капот. Тот кивнул. Блять, ну в натуре УАЗик. Капот откинулся наверх и гулким грохотом упал на специальные резинки, которые были приделаны чуть выше лобового стекла. «Да», — крякнул Туман, увидав мотор. «Огромный воздухан, куча проводов. Движок вообще такой первый раз вижу. Но он весь чистенький, потеков нигде нет. И еще он был очень большой. Наверняка из-за такого большого мотора нос машины очень тяжелый. И рулится она чуть получше асфальтоукладчика. «Мы на таком же ездили, пока не продали», — радостно сказал Нем. «Нормальная машина!» «Я тебе потом дам прокатиться на нормальной машине», — буркнул Туман. Я тут же кашлянул, а брови Фима поползли вверх, но он благоразумно промолчал. «Хороший аппарат», — закрывая капот, сказал я. Так и хотелось добавить «наверное», но промолчал. «Итак, дружище, нам нужны эти тачки». «Я уже вам ответил», — устало вздохнул он. «Я не могу вам их дать». «Ну как так-то? Они же принадлежат другим людям. Что я им скажу, если они вернутся раньше?» «Давай так», — приблизился я к нему практически вплотную и стал говорить как можно тише, чтобы нас никто не услышал. «Я прямо сейчас даю тебе 5000 кут, и мы сегодня вечером эти машины берем». «Да ты не понимаешь», — снова возмутился тот, — «что я работникам скажу?» «Перегони машины на какую-нибудь стоянку или поставь во дворе. Скажешь им, что машину угнали, мы их оттуда тиснем, даже можем сторожа связать». «Как это? У нас тут никогда такого не было». «Блядь, вот тугой-то. Все бывает первый раз. Через 5 дней мы вернемся, получишь еще 5000 кут. Я решил идти ва-банк. Нам очень нужны эти машины. И этот фильм — наш единственный шанс. Заплатим тебе за ремонт, и ты сможешь привести их в божеский вид до возвращения владельцев. Твоя выгода — 10 000 плюс ремонт. Тоже за наш счет». Смотрю, у него прям цифры в глазах появились. 10 000 кут — это нереально большие деньги для этого города. Тут средняя зарплата-то в районе 500 кут, а тут сразу 10 кусков. И наверняка он уже считает, сколько с нас при ремонте сможет содрать. «Соглашайся, Фим», — к нам подошел Нем, — «это хорошие деньги. Они тебе заплатят, не обманут». Я тут же вытащил из кармана куртки пачку денег. Хорошо, что с собой взял, как чуял, что придется большие деньги за это отдать. На предмет того, что мы будем еще должны чаки с Немом 30 штук, и у нас их не будет, я не волновался. У нас есть золото в Таусе, тут хороший курс. Несколько килограмм золотишка нас спасут, а если еще пошукать по сусекам, то наверняка и камушки можно будет найти. К нам же по-разному упакованный народ земли попадает. Я же там как-никак миллионер. И выкупить это что-то в тех же ломбардах труда не составит. Вот тебе еще небольшой бонус, — окончательно добил его Туман и вытащил из кармана небольшой золотой браслет, который сняли с трупа какого-то бандита. «Максимум неделю, говорите?» — впившись глазами в браслет на ладони Тумана, спросил Фим. «Да. Через неделю мы вернемся и отдадим тебе машины и еще 5000. И я практически силком впихнул ему в руки пачку денег, а браслет Туман засунул ему в карман спецовки. Хоть что-то наподобие комбинезонов у них тут есть. «Хорошо», — сдался он. «Куда вам перегнать машины?» «О, как!» — удивился я. «Даже перегоните?» «Да, не надо, чтобы вы их угоняли и нашего сторожа связывали. Ни к чему это. Да и тень на мой сервис будет». «Так давай мы их прямо сейчас отсюда заберем», — тут же сказал Чаки. Махнул он рукой. «Забирайте. Только верните тачки через неделю обязательно. Иначе я в такие долги попаду». Он снова в сердцах махнул рукой. «Сколько стоит такой джип?» — спросил я у Нема, ожидая, когда нам выгонят оба джипа из сервиса. «В районе 10 000 кут, смотря какая у него подготовка. Если с тачками что-то случится», — она покачала головой, — «ему действительно будет очень сложно рассчитаться с владельцами. Я хоть их и не знаю, но на таких машинах», — она легонько похлопала по рулю, — «ездят лихие ребята». Я только покивал на это. «Еще бы. Перемещаться между городами без какой-либо особой брони на таких машинах — это надо быть очень смелым. И думаю, что Фим совсем не хочет иметь с владельцами довольно-таки жесткий разговор. Я прикидываю. Я приезжаю в сервис, а моей тачки нет. Сразу директора за хобот, в нашем случае Фима. Куда дел тачки?» «Дал покататься». Думаю, дальше не стоит продолжать, какой разговор его ждет и что ему за это будет. И ехать за рулем этого монстра придется мне. Нем погонит второй джип, а наш Ромео-головорез поедет с Щеки на их легковушке. Судя по девушке, она не особо была и против. Походу, ей туман тоже приглянулся. Вон воркуют, сидят в стороне. Нем посмотрел на них и только хмыкнул на это. Будут у нас маленькие зелененькие туманчики. Гы! Это, блядь, не машина. Это какое-то, мать вашу, ведро на колесах. Я уже отвык от таких машин. Это, блядь, какой-то весь ушатанный в хлам УАЗ, который едет туда, куда надо ему, а не куда надо мне. Я еще, выезжая с территории, чуть не снес ворота и в зеркала видел, как Финн схватился за голову. На этих больших колесах тачка рулится очень плохо, и радиус поворота у нее очень большой. Я на пару бордюзов заехал, спугнув стоящую на переходе бабку. Она мне еще клюкой своей погрозила. Сцепление и коробка работают нормально. Тяжеловато, правда. У меня вон на Эва щелкой воткнул. Ну да, это не Эва, далеко не Эва. Дворники, как я и угадал, включаются отдельным тумблером. Два положения. Вверх прерывисто и вниз махают, как умалишенные. Дождь льет, как из ведра. Тормоза есть. Правда, разогнавшись, я еле затормозил. Тяжелая тачка-то. Тонны под 3,5 точно весит. Чуть-чуть задницу седану не въехал. Хорошо, мужик меня в зеркало увидел и проехал вперед на пару метров. Бля, ну и аппарат. Хотя вон, Нем нормально на нем едет. Несколько раз он равнялся со мной и радостно показывал мне большой палец. И рулит засранец одной рукой. А я тут всем богам молюсь, чтобы не въехать на нем куда-нибудь. И чтобы эта хреновина и поворачивала, куда мне надо. И останавливалась, когда мне надо. И дует со всех щелей. И вода льется. Да уж, наша поездка будет то еще веселье. Разгоняется он тоже тяжеловато. Все-таки дизель не предназначен для быстрого старта. Тут крутящий момент рулит. Еще бы. Такие лапти в грязи провернуть никакой бензиновый двигатель не сможет. Вернее, сможет. Только расход будет, как у корабля. И сначала его придется разгазовывать, а потом резко бросать сцепление. Что чревато порванными мостами и шрузами. Но урчит так бодренько. Мне даже понравился и звук. В салоне его очень хорошо слышно. И вроде как солярой совсем не пахнет. Хотя тут везде в салоне сплошная вентиляция. Кузов можно прямо изнутри из керхера мыть. Проехав несколько километров, я вроде как приноровился его раскочегаривать и рулить им. Но все равно, даже несмотря на гидроусилитель руля, приходилось прикладывать усилия, чтобы немного ловить эту машину на дороге. Вот что значит большие колеса с внедорожной резиной, которая не балансируется и которая гудит, как взлетающий самолет. Зато у нее есть боковые зацепы. И по грязи, которая при такой погоде там за городом, должно быть, ну, очень много, этот танк должен ехать очень хорошо. Правда, если его засадишь и сломается лебедка, вытаскивать его только трактором. Либо копать, пока прям там кони не двинешь. Переднее сиденье чем-то похоже на наши Спарка. Что-то отдаленно напоминающее ковши. Ремень, правда, обычный. Сюда четырехточечное надо. Но, скорее всего, в этом мире еще до таких не додумались. Руль вроде как неплохой, обшит пупырчатой кожей и, по идее, скользить не должен. Панель приборов полностью железная. Ну, блядь, в натуре УАЗик. Хотя, че я жалуюсь? На этой машине придется жарить на все деньги, не разбирая дороги. Тахометр, спидометр, давление масла, зарядка, температура. Пол из рифленого алюминия. Во как. Прям как у нас на земле наши джиперы на свои тачки делают. Вся проводка спрятана в толстые жгуты и обернута еще каким-то упругим материалом. Интересно, а если на нем перевернуться, крыша выдержит? Сюда бы какой каркас безопасности, в самый раз был бы. Вот шлем на башку точно не помешает, несмотря на то, что машина большая. До потолка от макушки головы не очень большое расстояние. Хорошо, что у нас свои шлемы с обвеса есть. Место в салоне завались. Сзади тоже два сиденья и посередине площадка, как на «Тигре» или «Хаммере» для пулеметчика. Багажник неплохой. Там пару ящиков по бокам. Запаски-то снаружи. Бак на 200 литров. Стеклоподъемники механические. Ручки еще такие. Снять ее и убить точно можно. Выглядит так массивно. Да и рычаг КПП и раздатки тоже из толстого железа. Хрен согнешь. На окнах решетки. Стекла везде есть. Даже заднее вон окно есть. Правда, там обзор полностью перекрывают две запаски. Зато боковые зеркала — большие лопухи, в которых все достаточно хорошо видно. Ха! Проехав еще несколько километров, я, кажись, окончательно приловчился. И даже на очередном светофоре сделал немо. Устроил, блядь, стрит-рейсинг. В зеркала я видел его озабоченную зеленую рожу. Эх, братан, не знаешь ты, что это такое, и как можно ездить на нормальных машинах. Интересно, если местных прокатить с ветерком на наших тачках, они сразу блевать начнут? Или после остановки? А если по карьеру дать под задницу? Или крот на своем АМГ прокатит, или я на Эва? Меня прям развеселила эта мысль. И я, крутя баранку, представлял, как мы, я надеюсь, когда-нибудь прокатим их на наших тачках. В общем, ничего так этот монстроподобный автомобиль. Ехать можно. Недельку на нем покататься, и можно мчать по городу, не разбирая дороги в прямом смысле слова. Хлоп, опять на бордюр заехал. Большие колеса в арки упираются и скребут по ним. Только нет у нас этой недели. И рулить этими двумя машинами придется Чаке и Нему. Ну, а мы, как пассажиры, будем трястись и поменьше открывать рот, чтобы не откусить себе язык. Под сотку, а может и чуток больше, я думаю, точно его можно будет разогнать. Ох, и будет тут центрифуга при такой езде. Надо хоть на потолок крепления для оружия какие придумать. Ну вот, блядь, неужели нельзя было на туннель, который идет посередине машины, сделать какой-то большой бардачок, ящик? Туда же валом барахла можно сложить. Ведь между боковыми сиденьями место сантиметров 30-40 точно есть. Ну, дизайнеры местные, мать вашу. Ладно, у нас есть еще завтрашний день. Может, мы хоть какие крепления сами и наделаем. Да и эти ремни безопасности мне не внушают доверия. Походу, придется у маги с плаща снимать.